показывают четверть второго. «Алло!» — пробурчал я. «Ох, знакомое вступление!» Я скрипнул зубами. «Только об этом я сейчас и мечтал!» «Хэмфри, ну что на сей раз?» «Ох, Джим, Мертл и вправду помирает. Я всем нутром чую, приезжай побыстрее, а?» «Помирают?» — я хрипло перевел дух. «Это почему же?» «Ну, вытянулась на боку и вся дрожит». «Еще что-нибудь?» «Ага». Хозяйка говорила, что Мертл, когда она ее в сад выпустила, какая-то тревожная была, и ноги у нее словно бы не гнулись. Я ведь только-только из Редкора вернулся, понимаешь?» «Так вы на скачках были, а?» «Это точно. А свою собачку бросил. Скотина я последняя». Я закрыл глаза. И когда только Хэмфри надоест придумывать симптомы. Ну что на этот раз? Дрожит, тревожится, ноги не гнутся. А раньше пыхтела, дергалась, головой трясла, уши мелко дрожали. Что он в следующий раз углядит? Но хорошенького понемножку. «Вот что, Хэмфри, — сказал я, — ничего у вашей собаки нет. Сколько раз мне вам повторять?» «Ох, Джим, милый, поторопись! Ох, ох! Я не приеду, Хэмфри!» «Да ты что? Ей же все хуже становится, понимаешь?» Я говорю совершенно серьезно. «Это просто напрасная трата моего времени и ваших денег, а потому ложитесь-ка спать, и за Мертл не тревожьтесь!» Стараясь устроиться поудобнее под одеялом, я подумал, что отказываться поехать на вызов — дело очень нелегкое. Конечно, мне было бы проще встать и принять участие еще в одном спектакле в Седерхаусе, чем впервые в жизни сказать «нет». Но так продолжаться не могло. Надо же когда-нибудь и твердость проявить. Терзаемый раскаянием, я кое-как задремал. Но, к счастью, подсознание продолжает работать и во сне, потому что я вдруг проснулся. Будильник показывал 14:30. «Господи!» — вскрикнул я, глядя в темный потолок. «У Мертл же эклампсия!» Примечание. Эклампсия — поздний токсикоз беременных, выражающийся в судорогах мышц всего тела и потере сознания. Опасен для жизни матери и плода. Эклампсия, возможно, и после родов. Я слетел с кровати и начал торопливо одеваться. Видимо, я нашумел, потому что Хелен спросила сонным голосом. «Что такое? Что случилось?» «Хэмфри Коп», — просипел я, завязывая шнурок. «Хэмфри, но ты же говорил, что к нему торопиться незачем». «Только не сейчас. Его собака умирает». Я злобно посмотрел на будильник. «Может быть, вообще уже поздно?» Машинально взяв галстук, я швырнул его в стену. «Уж без тебя я обойдусь, черт побери!» И пулей вылетел на лестницу. Через бесконечный сад и в машину. А в голове развертывалась стройная история болезни, которой снабдил меня Хэмфри. «Маленькая сука кормит 5 щенят. Тревожность, скованная походка, а теперь вытянутая поза и дрожь. Классическая послеродовая эклампсия. Без лечения быстрый летальный исход. А после его звонка прошло почти 1,5 часа. От этой мысли у меня сжалось сердце. Хэмфри так и не лег. Видимо, он утешался в обществе бутылки, потому что еле держался на ногах. «Приехал, значит, Джим, милок», — бормотал он, моргая. «Да, как она?» «Никак». Сжимая в руке кальций и шприц для внутривенных вливаний, я кинулся мимо него на кухню. Гладенькое тельце Мертл вытянулась в судороге.